«Ох, разозлили мы Японию», — говорил постоянно Николай. «Я уверен, что к войне с самураями дело идет. Они мускулы уже и в Корее показали, и Китай разбили, но это все тренировка у них была. Теперь на нас свои катаны точат». На совещании министров Николай настоял, чтобы Транссиб шел исключительно по территории Российской империи. Пусть это обходилось дороже, пусть путь удлинялся, но зато не надо беспокоиться за безопасность грузов, а то не ровен час. На проезжающие по Маньчжурии поезда начнут нападать местные разбойники, и тогда путешествие по Транссибу сделается таким же опасным, как поездка на поезде по североамериканскому Дикому Западу. Впрочем, ветку к Ляодунскому полуострову вести все равно пришлось. Прежде ни царь, ни цесаревич никогда не ступали на сибирскую землю. Николай стал первым. Сюда ссылали опасных преступников. Рассказывали страшные истории. Вот и в пригороды заходят тигры и крадут собак. А бывает, что и утаскивают в тайгу людей. Считалось немыслимым, чтобы член царской семьи общался с людьми, передвигался без толпы жандармов и армии сотрудников тайной полиции. Как же без этого обойтись, учитывая многочисленные покушения? «Не надо», — отмахивался Николай. По мнению сопровождавших цесаревича чиновников Министерства внутренних дел, он вел себя беспечно и не хотел появляться окруженный со всех сторон охраной. Его сопровождали только импозантные кубанские лейб-казаки в ярко-алых бешметах, высоких папахах, которые делали казаков и вовсе гигантами. Цесаревича ошеломил простор. Он купался во всенародной любви. Повсюду его встречали пирогами, песнями, и он знал, что ничего плохого с ним здесь случиться не может. Пусть хоть тигр выйдет из тайги. Он просто сядет на обочине дороги и будет смотреть на наследника русского престола. Этой страной он будет когда-нибудь управлять и отвечать за судьбы этих людей. «Куда ты так спешишь?» — спрашивал отец Николая о строительстве дороги. «Да, необходимо как можно быстрее получить дорогу, с помощью которой мы сможем снабжать всем необходимым наши земли на Дальнем Востоке и в случае необходимости перебросить туда дополнительные войска», — отвечал Николай. «С кем ты там воевать собрался? С китайцами? С корейцами? У них армия средневековая? На вооружении луки еще есть, куда им с нами тягаться? Нет, с японцами». «Они-то чем сильнее китайцев с корейцами? Еще совсем недавно тоже все с помощью сабель да стрел воевали и никого к себе из пришлых на острова не пускали. Они очень быстро впитывают все достижения цивилизации. Попомни мое слово, они очень скоро превратятся в значимую силу на Дальнем Востоке. Они не будут вечно сидеть на своих островах. Пойдут на запад, на континент. А там Корея, Китай и мы. С Кореей и Китаем они покончат быстро, а потом примутся за нас. Они готовятся к этому со времен реставрации Мэйдзи. Видать, ты никак не можешь простить покушение. Я, конечно, недоволен тем, что самураи этого не казнили, но за одного человека не надо зла держать на всю нацию. А я не держу. Я просто знаю. Твое дело, кивнул отец. У нас и в Европе дел по горло. Проливы все никак взять не можем. А Англия мешает. Куда уж нам в дальневосточные проблемы с головой погружаться? Эти проблемы сами придут, мы от них никуда не уйдем. Мы должны быть к ним готовы. Эх, а я-то думал, что ты в этой поездке развеешься, отдохнешь, мир повидаешь, — сказал император, но он был доволен сыном. Николай краснел, когда вспоминал о том, как он вместе с великими князьями залезал на египетские пирамиды и охотился на слонов и крокодилов в Индии. А уж при воспоминаниях о том, как они вели себя в Нагасаки, у него олели уши. «Это была отличная поездка», — успокоил отца Николай. «Очень познавательная. Я много посмотрел, много узнал. Ее стоило совершить, чтобы закладной камень Транссиба открыть. Да-да-да», — кивал отец. За 3 года Николай должен был досконально изучить все нюансы внешней и внутренней политики страны, собрать команду, на которую он мог опереться в случае необходимости, команду, которой он мог доверять. Он не был уверен, что сможет работать с министрами, которые достанутся ему после царствования отца. Александр III мог держать их в узде. Они его слушались. Но Николай был слишком молод, чтобы они с самого начала воспринимали его серьезно. А у него не будет времени убеждать их в правильности своих идей. Кузен Вейли как-то жаловался, что от Бисмарка ему досталось плохое наследство в виде подчиненного только ему кабинета министров. И когда канцлера сместили с этого поста, то министры просто отказались подчиняться кому-то другому. Отказались демонстративно. Пришлось их отправить в отставку всех разом. Причем у Вилли ситуация была похуже, чем у Николая. Его отец провел на троне всего 99 дней, всего-то каких 3 месяца. А потом корона, вернее сказать, кайзеровский шлем с орлом, в котором так любил позировать Вилли, свалился ему на голову. 3 месяца. Всего 3 месяца. У Николая, чтобы подготовиться, было целых 3 года. Все равно трудно. Императору Петру было полегче, чем ему. Он с малых лет готовил и потешные полки, которые затем стали его гвардией, выдвигал с юных лет на ключевые позиции своих людей. Пусть они приходили из самых низов, зато он был уверен, что они будут идти с ним до самого конца, когда ничего не останется, даже надежды, они все равно не бросят его и не ударят в спину. Где б ему найти таких людей? Быстро прошли 3 года после путешествия, промелькнули почти незаметно. Император, простудившись в Крыму, сгорел в одночасье. Для всех, кроме Николая, это стало как гром среди ясного неба. Он готовился к этому. Разве к такому подготовишься? Несколько дней после смерти отца ходил черный, как туча, осунулся, похудел. Елена, как могла, пыталась его прибодрить. Коронование Николая устроили в Москве, заправлял всем министр двора Фридрихс. Но великий князь Сергей Александрович, губернатор Москвы, хотел, чтобы все было в точности, как и 12 лет назад, когда короновался отец. А только князь не брал в расчет, что за прошедшие годы город сильно вырос, его население увеличилось, и если собрать всех желающих, получить подарки в честь коронования только на Ходынском поле, то не избежать давки, а, возможно, и смертей. Люди просто подавят друг друга. Накануне коронования у Николая опять болела голова. Это был знак того, что может произойти нечто очень скверное. Он видел какую-то тень над собой. Ответ пришел во сне. «Надо следовать традициям», — настаивал князь, полагая, что племянник, хоть и стал уже императором, все равно подчинится его воле. Надо идти в ногу со временем, иначе можно навсегда остаться в прошлом. Николай намекал на то, что дядя Сергей уже не справляется с своей должностью, но тот этого не понял. Он полагал, что будет руководить Москвой до самой своей смерти, обкладывать купцов-промышленников данью, кутить, совершенно не считать бюджетные деньги, и здесь, вдали от столичной суеты, чувствует себя полновластным хозяином. Он управлял Москвой как восточный хан. Еще эти слухи о том, что у князя нетрадиционные сексуальные влечения, сильно портили его репутацию. Он славился не своими успехами, а своими скандалами, которые легко заминало подвластному прессу. Николаю был нужен не такой руководитель Москвы и не такая Москва. Но ему было трудно жестко поступать с дядей, который своей огромной, кряжестой фигурой напоминал медведя и навевал императору воспоминания о его отце. Сам Николай был ниже отца и ниже дяди. На торжествах Николай распорядился установить цветастые палатки со сладостями по всему городу, а не на одном лишь Ходынском поле, как того требовал губернатор. К каждой из них, конечно, выстроились очереди за домовыми коронационными кружками с гербами. После коронации начались народные гуляния, раздавали еду и пряники, пили водку. случались драки. Это была старая русская забава, когда дрались стенка на стенку до первой крови и уж никак не до смертоубийства. По сведениям полиции, все прошло без серьезных происшествий, только на Ходынском поле один человек сломал ногу, упав в ров, который быстро закопали потом власти. Николай вызвал к себе великого князя. Ему нужен был повод, чтобы избавиться от него, прежде чем случится что-то более страшное. Вы предлагали устроить гуляние на Ходынском поле, однако же не позаботились закопать рвы. Как это понимать? — начал император. Так там же не проходили основные гуляния, — стал оправдываться Сергей Александрович. Вот если бы они там состоялись, тогда я распорядился все закопать. Вы должны были распорядиться закопать их в любом случае. Холодно, — сказал Николай. Немедленно распоряжусь, — сказал великий князь. Уже не надо. Это сделает за вас ваш преемник. Я принимаю вашу добровольную отставку. Но я ведь не подавал в отставку. Вы хотите, чтобы отставка была не добровольной, а чтобы я снял вас с должности? Николай сделал акцент на слове «снял», чтобы дяде было яснее, в какой ситуации он оказался. Нет, запротестовал Сергей Александрович, вдруг поняв, что он ошибся в императоре, и что добровольная отставка с приличным пенсионом сейчас для него самый хороший вариант выхода из положения. Конечно, его возможности теперь будут не такими, как прежде. Он не будет хозяином большого города, но на разгульную жизнь денег у него хватит. Николай молча смотрел на губернатора. Тот правильно расценил этот взгляд. Ваше императорское величество, я прошу освободить меня от занимаемой должности губернатора Москвы. Соответствующее прошение я немедленно предоставлю вам. Хорошо. Я принимаю вашу отставку, — сказал Николай. А потом, чтобы подсластить немного пилюлю, добавил, — я назначу вас куратором императорских театров. — Благодарю вас, — кивнул Сергей Александрович. Великий князь стал соображать, какие привилегии он получит от этого назначения. Глаза его забегали. И прежде любой из великих князей мог заходить за кулису любого театра, чтобы познакомиться с понравившейся актрисой и забрать ее на грядущую ночь к себе в дом, а то и на более длительный срок. Николай сам грешил этим. Но он подозревал, что Сергей Александрович подумал сейчас о стройных ножках не балерин, а их партнеров. Ну, по крайней мере, он остался при деле. И лезть своими предложениями об управлении империей ко мне не будет. «Да, молодой император крут», — говорил потом бывший губернатор своим знакомым. «Боюсь, что она ждет правления еще одного Петра». В подобных утверждениях Николаю не нравилось только его сравнение с Петром. «Нельзя же все западное безоглядно на русской почве прививать», — говорил Николай своим министрам. «Реформы с оглядкой надо делать». Дядя Николая, Владимир и Павел, решили было вступиться за своего брата. Сообщили, что если Сергей Александрович не будет восстановлен в должности, то немедленно покинут двор. «Прекрасно. Я одним махом избавлюсь не от одного, а сразу от трех бездельников», — радовался Николай. Он сделал вид, что этот ультиматум своих дядей просто не заметил. Они были вынуждены выполнить свой ультиматум, хотя и надеялись, что слабину даст именно император. Они считали, что он еще молод и не может противиться их воле, но все вышло совсем наоборот. Им Николай никаких должностей предлагать не стал. Другие родственники предпочли с Николаем не спорить по этому вопросу. Впрочем, по закону обоим великим князьям полагалось ежегодное казенное довольствие в размере 280 тысяч рублей. С голоду не помрут. У Владимира Александровича появится больше времени для пополнения своей знаменитой коллекции. Он собирал меню, на которых самолично после каждой трапезы делал свои пометки. Николай как-то видел несколько экземпляров этой коллекции и от души смеялся от пометок дяди, вздернул бы повара на виселице с такое, или «мои носки сочнее и мягче, чем эта отбивная». Спустя месяц великие князья о своем ультиматуме забыли, вернулись в столицу из своих дворцов, где они пребывали точно изгнанники. Вдовствующая императрица пользующаяся при дворе непререкаемым авторитетом, смогла всех помирить. «Ох, мама, как бы я без тебя с многочисленными родственниками справлялся!» Николая они порой раздражали. Каждый лез советом и полагал, что является истиной в последней инстанции. Помимо этого, каждый занимал какую-нибудь денежную должность. Государство без этой должности могло обойтись, но как оставить без дохода дражайшего родственничка? Николай хорошо усвоил урок отца, который говорил, что самодержавие действует лишь в тех случаях, когда вершину венчает страх. Когда умер Александр III, страх ушел. Его близкие подумали, что теперь они могут вертеть молодым императором, как им захочется. Первые же его решения вновь вернули страх перед верховной властью. Своими действиями он мог настроить против себя двор. А ведь сколько раз бывало, что неугодного императора свергали руками гвардии. Николай руки в кулаки сжимал от злости, вспоминая убийство Павла I. Он был уверен, что за этим заговором стояла Британская империя. Гвардия была лишь инструментом в чужой игре. Рассердившись на своих европейских союзников, которые бросили в одиночестве армию Суворова, Павел заключил мир с Наполеоном. Наполеону, Европа, России, весь остальной мир. Корабли двух держав начали блокировать торговлю Британской империи. Мальтийский орден попросил покровительства российской короны. На Мальту выехал русский губернатор. А в скором времени на острове должна была появиться база русского флота. Недалеко было и до присоединения к Российской империи турецких проливов. Британия теряла контроль над Средиземным морем, оставляя за собой лишь Гибралтар. Но и этим дело не ограничилось. Павел и Наполеон направили совместный экспедиционный корпус в Индию. Казаки Платова ушли на Индию. Их ждали Лахор, Кашмир, Дели и Калькутта, а не Аустерлиц, Бородино, Лейпциг и Париж. Конечно, разгром непобедимой армии — великое достижение. Но зачем воевать с тем, кто готов был стать союзником в борьбе с настоящим врагом? С тем врагом, который вот уже много десятилетий пытается настроить против России весь мир. К тому же Россия, разбив Наполеона, не получила абсолютно ничего. Отдать жизни десятков тысяч русских солдат и ничего не получить взамен — не обман ли это, не надувательство ли? Не случись убийства Павла, правь он хотя бы еще несколько лет, Британия давно уже оказалась бы в руинах. Ну что же, заговоры и убийства неугодных правителей чужих стран — хороший метод решения собственных проблем. Надо предъявить британцам неоплаченные долги, только нужно выбрать время, удобное время, когда эти долги можно будет получить с процентами. К счастью, авторитет вдовствующей императрицы при дворе был непререкаем, и Николай мог рассчитывать, что двор успокоенный Марии Федоровны не будет мешать в осуществлении его замыслов. Николай не любил всех этих пышных торжеств, которые были устроены в древней столице Европы и Азии. Корона, которую надел на его голову митрополит в Успенском соборе, показалась ему слишком тяжелой. Долгие приемы утомляли. Казалось, что коронации больше радуют его многочисленные родственники, а не он. Этот день не стал самым счастливым в его жизни. А Алекс в тот год, когда ей исполнилось 17, все-таки каким-то образом смогла уговорить свою бабушку и вышла замуж за своего кузена, внука Виктории, Альберта, герцога Кларенского. Он был потенциальным наследником короны. При дворе его звали запросто Эдди. Оказалось, что, несмотря на весьма богатый выбор невест, которых предлагают великосветские дома Европы, в особенности мелкие германские княжества, достойных кандидатур было немного. Для Эдди невест выбирали из того же числа претенденток, из которого выбирал Николай. Хорошо и что он успел заполучить Елену, а то досталась бы она непутевому Альберту по прозвищу Эдди. Ему в жены прочили Маргариту Прусскую, но он выбрал все-таки свою кузину. «Алекс и Эдди», — поморщился Николай, узнав об этой свадьбе, — балаган какой-то. Впрочем, Алекс и Ники звучит немногим лучше. Он не поехал на эту свадьбу, сославшись на болезнь. По всей Британской империи, в тот день, когда у Алекс и Эйди появился первенец мужского пола, звенели колокола во всех церквях, будто империя одержала очередную победу. Вот только через несколько месяцев после этого события выяснилось, что мальчик унаследовал от матери неизлечимую болезнь гемофилию. Эдди был прожженным пьяницей и любителем публичных домов. Неизлечимая болезнь наследника усугубила его и без того дурное состояние. Он оставлял жену с малолетним ребенком на печенье нянек и служанок, а сам мог целыми днями напролет кутить и ебоширить. Полицейские ведь не могли призвать к соблюдению законности особу королевской крови. В Российской империи такое попрание закона было просто невозможно. Закон превыше всего. Все пытались следовать этому высказыванию Александра I. Ко всему прочему, Эдди был поражен психическим расстройством. Ходили слухи, будто это он и есть Джек-потрошитель, который темными ночами нападает на улицах Лондона на одиноких девушек и анатомирует их, будто это убитые на охоте олени. Британский трон был достоин короля-потрошителя. Русские агенты ночь за ночью прочесывали весь Лондон в поисках этого преступника. Но на этих темных улицах, скользких от выброшенных из домов нечистот, гнивших прямо на мостовой, они наталкивались на сотрудников британских спецслужб, которые преступника не искали, а, напротив, всячески мешали его поимке. В ночном городе разворачивались настоящие шпионские сражения. Эти люди никогда не будут писать мемуаров. И то, что на самом деле творилось в ночном Лондоне, так останется тайной еще очень многих лет, пока не рассекретят архивы разведывательных ведомств. Но на этих бумагах наверняка есть надпись «Строго секретно», а огласке не подлежит. Виктория, испугавшись, что за Альбертом начали охоту разведки иностранных государств, поняла, что когда-нибудь принца возьмут с поличным, прямо над свежепрепарированным трупом, и никакие спецслужбы не смогут этому помешать. Это нанесет такой ущерб репутации короны, что она никогда от этого пятна не отмоется. Вот и решила она разыграть карту с внезапной смертью своего внука. Однако, по сведениям, которые удалось добыть агентам, эта информация была не совсем правильной. Да, Альберта удалили из политики, лишили короны, но только в гробу, который закапывали в королевскую усыпальницу 3 года назад, лежал не он, а актер, очень на него похожий. Сам же Альберт был жив, и Николай даже знал, где он находится, пока он не хотел оглашать эту информацию. Держал ее, как козырь в карточной игре, на тот случай, когда партия будет подходить к развязке, надо будет нанести решающий удар. Наследником стал Георг. Виктория возлагала большие надежды именно на него. Она все продумала. Не зря находилась на троне почти 60 лет. В великосветских интригах с ней сравниться никто не мог. Британцы намеревались пышно отметить бриллиантовый юбилей правления своей королевы. На короновании Николая и Елены Лев Толстой, затворник Ясной Поляны, напомнил о своем существовании рассказом «Сон молодого царя». Он не упомянул в этом рассказе, где происходит дело. Но и так было ясно, что в России. Толстой устами царицы излагал свое видение реформ, необходимых стране. Николай показал рассказ супруге. «Ты думаешь так же, как она, женщина, воспитанная в свободной стране?» — спросил Николай. «Он еще пишет, что она молодая и умная», — парировала Елена. «Ну, с этим ты не поспоришь», — развел руками Николай. «Мне кажется, что жена не должна навязывать мужу своего мнения, в особенности, если он является главой государства». «Я же говорил, что со словом «умная» не поспоришь». «Так в чем тогда у тебя сомнения? Тебя насторожили слова «воспитанные в свободной стране», да? Да. Вот думаю, что Лев Николаевич местами прав. Надо бы мне, как в этой свободной стране, которую он упоминает, для наказания приговоренных к смертной казни, применять гильотину. Нет человека, как говорится, нет проблемы. Прежде-то зря всякие отбросы общества в Сибирь ссылали. Надо всячески поощрять, чтобы туда ехали люди работящие. Отбросы пусть едут в Европу, в Англию, в конце концов. С Львом Николаевичем надо бы поговорить. Но он в своей ясной поляне заперся, света белого не видит и в облаках летает.